Глава 10. Азы. Значит так, Костя. Ты глазами не сверкай, я могу тебя Костей называть. Ты мне во внуки годишься, да и сам сказал, друг мне. А Костя — тот же Константин, только ласково, по-свойски. Ты меня, главное, не перебивай, я и сам собьюсь. Просто слушай. Рыцарь кивнул. Он и не думал обижаться на седовласого героя. Да, Барамир имеет право называть его Костей. Имеет право. Всплыло в сознании Костян, Костик, Костелло. Нет, пожалуй, такой фамильярности даже среди друзей допускать нельзя, но Костя? Почему бы и нет? Да и больно, наверное. Вон снова побледнел и через слово зубами скрипит. Просто, видно, отвлечься нужно старости от култышек своих. Выговорится. Начну с главного. Для тебя. И это не жеребьевка. И даже не то, что мир этот создан не богом, а людьми. Да-да, людьми. Просил ведь не перебивать. Об этом после. Главное то, что ты теперь почти бессмертен. Не перебивай, говорю. Как и я. Как и все игроки. Хотя я уже... Но нас очень мало. И как раз из этого самого почти. Ты думаешь, я от жеребьевки просто так отказался? Нет, Костя. Я сознательно пожертвовал своим миром, дабы дать шанс другому, лучшему. Каждый сам для себя решает. И то было мое решение. Осознанное и, уверен, правильное. Так в этом мире нет Бога? Но сила креста! Почему нет? Есть. Еще как есть. Даже больше, чем во многих других. Но мы опять о глобальном. Давай о тебе сначала. Ты сейчас слаб. Очень. Вот слезет, благо, что на тебя Кондрат накинул, и все. Снова ветром сдувать начнет. А все почему? Во-первых, ты первого уровня. Ну да, за квест по поиску священника апнулся. Ну, тогда второго. Уже что-то. А во-вторых, ты как очки при создании персонажа раскидал? А, очки? 5 их было. Все в первую строчку. Ну, конечно, так я и думал. Силушка это. Силушка, конечно, нужна воину, но вот если бы ты читать умел, или оператор твой чуть менее безответственна была, понял бы. Ну да ладно, попросим потом Яровича науку тебе преподать. А пока так. Открой окно характеристик. Чего открыть? Понятно. У правого глаза, там, где бровь, есть картинка человечка с расставленными руками-ногами? Есть. Нажми ее. Посмотри на нее и захоти, чтобы она развернулась. Пресвятая Матерь Божья, я теперь ничего не вижу, только буквы да строки. Все верно. Сейчас твои очки вложим. Значит, смотри. Первая строчка сверху — твой уровень. Там двойка? В конце двойка? Двойка. Арабская, нечистая. Чего-то нечистая-то. А, ну да. Ладно. Хорошо, хоть цифры знаешь. А по строчкам я тебе сейчас объясню. То, что ты видишь, называется меню характеристик. Вообще самое важное. То, что отличает нас от черных людей. У местных, тех, кого посадник членами клуба обзывает, а мы игроки неписями, такое меню тоже есть. Только урезанное, не полное. Теперь вторая строчка. Там должна быть тройка. Да, тоже арабская загогулина. Это загогулина — количество твоих жизней. Ты... Жизней? Как у кошки? Ну, у кошек их 9, а у тебя всего 3. Пока что. Жизни можно прибавлять. Это одно из любимых занятий игроков. Дополнительные жизни отыскивать. А можно и за первый день все потерять. И умереть навсегда. Окончательно. То есть как? Вы, барон, сказали, что я бессмертен. Почти. Убить тебя можно. И это будет больно, уж поверь. Но ты воскреснешь. Аки-спаситель? Аки-аки. 3 раза. Но на 4-й уже нет. Все, крышка. Если, конечно, дополнительных жизней не найдешь. А у вас, барон, сколько жизней в запасе? Дополнительных. Барамир пристально и слегка грустно посмотрел на рыцаря. Нисколько. Последнее это. Единственное. Я ведь от жеребьевки отказался. И теперь я почти как черный живу. Функционал мой порезан. Хотя набитые ранее статы и умения, освоенные, никто не отобрал. Но новых жизней и нового уровня мне более не светит. Староста глубоко вздохнул. И рыцарь зауважал седобородого героя еще сильнее. Так вот, преувеличенно бодро продолжил староста. «Следующая строчка и пять за ней, те, что помельче, уже твои очки. В первой пятерка? Вот это свободные, доступные для распределения. Ты их получил, когда второй уровень поднял. Очки эти очень важны, и относиться к ним нужно серьезно. А то снова абы куда раскидаешь, и ничего путного из тебя не выйдет. Получить их можно как апнувшись, так и другими способами». «И что с ними делать?» «Погоди, до этого дойдем. Так вот, получить. Есть эликсиры, есть свитки, есть предметы разные, задания. В общем, много способов их получить. Для тебя эти очки важнее всего на свете, кроме количества жизней». «Для меня важнее всего вера, душа и честь». «Ох, охонюшки, ну что с тобой будешь делать-то, а? Ты, Костя, пойми, мы сейчас говорим о тех инструментах, которые тебе выжить помогут, стать истинным героем и сильным игроком. У тебя все задатки, воля, дух. А очки эти и жизни? Ну, на вроде доспеха или оружия хорошего. Инструмент. Без них ты хоть трижды помолись перед боем, все, че будешь слаб, так ведь? Длань Господня отведет смерть и направит кулак возмездия». «Кулак, ага. Зачем Господа по пустякам дергать? Лучше надеть броню понадежней, да меч взять поострее, так? А помощь свыше? На Бога надейся, но сам не плашай. А он и поможет скорее тому, кто сам себе не враг». «Воистину, ваши слова несут свет мудрости, барон. Вижу, седины ваши — признак великого ума, а не обычной старости и угасания рассудка. Я весь внимание». «Это хорошо. Это правильно. Так вот, следующая строчка — сила. Силушка твоя богатырская. Там у тебя тоже пятерка, верно?» «Воистину. Потом крест святой и еще пятерка. Сама по себе сила ничего не дает. Она основной показатель воина. На нее много чего. Да почти все завязано. Но она лишь корректирует прочие показатели и требуется для... многого. А вот с прочими статами у тебя беда, как я понял. Нужно было... хотя ладно. Какая разница, как было нужно? Важнее то, как нужно будет. Крест этот плюсом зовется. Во всех строках, помимо силы, у тебя сейчас нули. Это такие кругляшки. Есть кругляшки? Хорошо. Вернее, плохо, конечно. Потом плюсы. И пятерки. Эти пятерки благо, что на тебя Кондрат набросил. Пожадничал, надо сказать, мог и лучше. Так вот, благодаря этому благословению и родной пятерке в силушке, ты сейчас чуточку сильнее рядового черного. Почему? Потому что вторая твоя строчка — закалка. Она на количество жизненных сил влияет, на возможность что-то поднять и в руках держать не роняя. И корректируется на силушку, когда ты этим чем-то машешь с целью по лбу кого стукнуть. Сила удара зависит от силушки и закалки. То, насколько тяжелым оружием можешь пользоваться, тоже. Какие доспехи надеть смогешь. И многие умения на эту связку прилеплены. Стал быть, мне свободные очки во вторую строчку записать. Я это уже умею. С Божьей помощью я это быстро. Не спеши. Стой. Не успел еще напортачить. Слава тебе, Господи. Да слушай сначала. Следующая строчка — ловкачество. Тоже очень важная характеристика. Тоже и с силушкой, и с закалкой в комплекте работать должна. Не будет ее. Хоть полчаса топором махай, даже по сараю не попадешь. Разве что случайно, если именно в него целиться не будешь. Скорее, по лбу себе же заедешь. Также она на бодрость твою влияет. Белая полосочка, которая, видишь? А красная, забыл сказать, это жизнь как раз. Ловкачество нам улучшает скорость бега, скорость ударов, прыжки и многое еще. Воину без нее никуда. Потому ты ронял все и падал, что был у тебя в ловкачестве круглый нуль. Значит, нужно... Погоди. Пока просто запоминай. Выводы после сделаем. Мне все равно из церкви до утра выходить нельзя. Здесь место святое, намоленное. Ноги тут в 100 раз скорее заживут. Так что разговор наш будет длинным. До вечера. А вечером пойдешь на задание. За ночь как раз справишься. А к заре, глядишь, и посадник с епископом отмерзнут. И снова тебя... бафнут. Не люблю этого слова. Благословит тебя Кондрат, в общем. Какое задание? Потом выберем, тут их тьма. Много в смысле. Какие-то даже я могу выдать. Но для начала ты должен понимать, чего ты сейчас стоишь и к чему стремиться. К Богу, к подвигам и к славе. Опять он за свое. Ладно, смелый рыцарь, слухай далее. Следующей в списке характеристик шла духовность. Она закрепляла эффекты, даваемые закалкой, и косвенно корректировала влияние ловкачества и силушки на различные действия. Но самое главное, духовность позволяла осваивать и использовать различные умения. От боевых до... На этом слове крестоносца передернуло. До магических. На нее синяя полосочка ориентирована, предположил умный рыцарь. Барамир подтвердил и похвалил за догадливость. И последний, пятый пункт. Самый важный, сказал староста. Успешность. Любое действие, будь оно простое, вроде ложку с едой в рот сунуть, или сложное, типа призвание на помощь Пресвятой Девы Марии, может просто не получиться, потому что не судьба. И вот успешность позволяет вероятность достижения нужного результата поднять в разы. Вообще, сказал староста, если успешность раскачать неимоверно, можно всю жизнь на печке просидеть. А все само делаться будет, что тебе надобно. Так-то. Ну вот. Барамир улыбнулся. На этой странице все. А дальше текст идет. Текст — это когда много буквок сразу, да? Ты его не пугайся. Лучше со временем грамоту подучи и дочитай почаще. Там описание всех твоих умений, способностей, направленностей. Стрелочку справа под характеристиками видишь? Жми. Вот, в первой строчке написано «Раса человек». Дальше — «Воин». «Вероисповедание». Ну, все объяснять я не буду. Не запомнишь, только запутаешься. Потом умения. Они сами могут подниматься, если в чем тренироваться будешь регулярно. И учителя помогут, коли найдешь нужного. Но дабы все понять и освоить, первое дело — грамотность. «Вот тена», — подумал Константин. «Всю жизнь обходился, и тут вдруг первое дело». О чем и сказал старости. «То было, но прошло. Конечно, можно и сейчас обойтись, и жить вполне себе припеваючи. Но истинной силы не достичь тебе, и потенциала своего громадного не раскрыть. Но то дело будущего. Сейчас расскажу о том, что тебя окружает. И о тех. Вот видишь у меня над головой надпись. Какого она цвета?» «Белого». «Вот. А у прочих селян?» «Зеленые. Но у графа и епископа желтые были». «Верно. Так ты можешь определить с первого взгляда. Игрок, непись перед тобой или черный человече. А в чем разница-то?» «Да, все люди. Я вот разницы не делаю. А кому-то важно. Ну и в некоторых случаях полезно все-таки знать. А почему черные, если надписи зеленые?» «Потому что настоящие зеленые тоже черными бывают. И игроками, и неписями». «Пресвятая дева! А кто тогда зеленые?» Барамир сквозь силу рассмеялся. Было видно, разговор начал его утомлять. «Верно, отдохнуть ему требуется», — подумал барон. «Кости-то вон кожей медленно, но покрываются. И под ней что-то шевелится. Вроде черви ползают». «Нет, не черви», — ответил на вопрос староста. «Кровь туда стремится, и мясо нарастает. Больно, но уже не так сильно, как было. Просто устал». «Тогда, может, я...» «Сиди уж. Негоже посредине разговор такой важности прерывать. Вот скажу все, что задумал. Очки твои раскидаем, тогда и пойдешь. Так вот, зеленые — это, как сказал бы Дымов, члены другого клуба. А мы светлые, стал быть». «Светлые. Конечно, вера Христова только светла. Среди зеленых тоже христиан изрядно. Но ты о них сейчас не беспокойся. Не водятся они в этом захолустье. Вот в Новгороде, да, встречаются, а здесь нет. А третьи? Третий клуб. Темные? Фиолетовые? Голубые?» Барамир внезапно совершенно неподобающе для находящегося в церкви, да и вообще хворого, заржал. «Голубые, ну надо же! Ой, не могу!» Смеялся он долго, утирая выступившие слезы. А Константин не мог понять, обижаться ему или нет. «Ой, уморил! Но ты почти угадал, Костя. Лазурные. Лазурные они. Но, думаю, голубые — самое верное будет название». «А в чем разница между клубами-то? Никак понять не могу». «Да нету разницы. Просто у них свои, у нас свои. Условное деление. Кому в какой повезет попасть. А так, везде люди. Даже если и не люди». «А кто?» «Тролли, гномы, альвы. Да много разных рас в этом мире существует. Вот в твоем мире только люди были, да?» «Да. А в некоторых мирах лишь гномы живут, в других — альвы. И потом, как сюда попадают, скорее всего, родную расу оставляют. Хотя бывает и меняют. Создание нечистого. Полбу сурово сжал губы. Да ничего подобного. Обычные люди только мелкие или ушастые. А так, и предать могут, и верным союзником стать, и все прочее, на что мы способны. Только бонусы расовые у нас разные, да внешний вид, вот и все. Бонусы? Это что? Ну, например, вот мы люди, у нас опыт лучше усваивается, и значит, мы растем быстрее. Тролли живучие очень. Они на каждую нашу единичку жизни две получают. Альвы с животными и растениями ладят. Гномам клады до жилы рудные найти расплюнуть. В общем, каждому свое. Но здесь ты их тоже вряд ли встретишь. Тут именно человеческая местность. Однако, имей в виду, если выглядит существо странно или даже страшно, они к... ну, то есть буковки у него над головой белые, желтые или зеленые, это не чудовище и не зверь какой. С таким вполне можно и поговорить, и может даже договориться. Чудовище? Рыцарь все больше погрязал в обрушившейся на него лавине информации. Тут водятся чудовища? А как же? Устало ответил Барамир. Еще как водятся. Увидишь над головой красную надпись, оно и есть чудовище. Даже если выглядит оно как дитятка нежная. Непременно либо вампиреныш, либо еще гад какой. Прости, господи. Староста перекрестился. Барон, я весьма благодарен за науку, но думаю, стоит оставить вас в одиночестве. Вам явно необходим отдых. Решил проявить учтивость рыцарь. Барамир хмыкнул и, явно бравируя выносливостью, подначил. «Что, утомил я тебя учением, да?» «Ладно, ладно, Костя, сейчас отпущу. Осталось всего два напутствия, нет, три. Нет, четыре. Первое. Очки распредели. Как решать тебе? Но советовал бы отправить в закалку два, а впрочем, кроме силушки, по одному. Силушка у тебя и так для твоего уровня такова, что ум может и вообще не пригодиться. И не забывай, регулярно, каждое утро, благословения божественные спрашивать. Епископ, правда, скоро уедет. Но да то беда небольшая, местный диак, если постарается, не хуже сможет. Не хуже, чем на тебе сейчас. Другой вопрос, что Кондратий может лучше. Я понял, барон. Сделаю, как вы советуете, помоги вам Господь и Пресвятая Дева. Второе. Обращай внимание на циферки над головами. Ты их знаешь, тебе проще. А то был один. Чем цифра выше, тем человек или чудик сильнее. Чудик — это чудовище, монстр, моб. Понял? Если вдруг увидишь такого, у которого эта циферка выше твоей на 10 или более, беги от него, не оглядываясь. Это не трусость. Считай отступлением в целях перегруппировки. Подрастешь, подкачаешься и порвешь ту нечисть с Божьей помощью акитузик грелку. Грелка — это тряпка такая. Неважно. А вот что важно — это тьма. Берегись ее. Как только увидишь первые признаки, и тело начнет все щекотать, срочно в церковь. Как правило, времени хватает, если не мешкать. Тьма всегда только в селениях бывает. В лесу до поля не найти тебя разложению. Да, ноги мои как раз тьме достались. Но ничего, жив, слава богу. Были бы кости, а мясо нарастет. А у меня не было щекотки. Полбу сморщился, припоминая ощущения. Меня будто иглами ледяными легонько покалывали. Ну, стало быть, у тебя так проявляется. Староста уже еле языком ворочал. Разложень он такой. Он хитрый. Прячется. Путает. Тьму насылает. И еще. Всяких. Пойду я. Константин встал с деревянного пола церкви. Отдыхайте, барон. После договорим, когда поправитесь. Стой. Еще одно. Квесты ты должен знать. Знать. Задания, то бишь. Задания ты можешь принимать, а можешь и нет. Ну, это ты уже умеешь. Помнишь две кнопки? Подушечки? Подушечки, да. Поброди по округе, поговори с местными. Принимай все, принимай. И выполняй, что сможешь. Вот тебе мое задание. Помочь всем на погосте, кто попросит о помощи, но не менее чем трем. О плохом не просят, тут люд смирный. Иди уж, герой, а я посплю. Прости, Господи, что в храме твоем. Барамир как-то сразу обмяк и захрапел. Константин, наученный опытом, ткнул взглядом в первую подушечку, кивнул спящему и вышел.